Возвращение. В самом веселом расположении духа наши герои собрались разыскивать фургон, оставленный ими неподалеку от этого места. «Капитан, я полечу вперед и все приготовлю к вашему приходу», — вызвался Тим. Но когда мальчик сел на коврик и приказал ему доставить себя к фургону, коврик даже не пошевельнулся. Напрасно Тим снова и снова повторял приказ. Его старания не вели ни к чему. «Да что же, в конце концов, случилось с этой штукой?» — вскричал рассерженный Тим. «Очень простая вещь», — пояснил Страшила. «Арахна умерла, ее волшебная книга сожжена, и с этим кончились все ее волшебства». «Ну так и оставайся здесь, бесполезный ковришка!» Мальчик даже пнул коврик ногой. «Как тебе не стыдно?» — укорила его Энни. «Этот милый коврик оказал нам столько услуг, и вот твоя благодарность». Энни свернула коврик и взяла подмышку. «Я сохраню его на память о наших приключениях». «Ладно, давай понесу», — молвил Тим и освободил девочку от ноши. А Фарамант достал из кармана инвентарную опись, перелистал несколько страниц, послюнил карандаш и вычеркнул запись. Ковер-самолет, подержанный, размером 4×3 локтя. А на полях сделал пометку для ясности. Списан, как утративший волшебную силу. Пряча тетрадку, Фарамант важно пояснил. «Всякое дело требует порядка. С кого спросят за недостачу, когда станут проводить инвентаризацию? Ясно? С начальника снабжения». Путники шли по заснеженной местности, а вокруг них творились удивительные вещи. От земли шел пар, с пригорков журча стекали ручьи, на ветках деревьев быстро набухали почки, и кое-где на прогалинках уже робко поднимались зеленые пики травинок. Под чудотворными лучами жаркого солнца в волшебной стране началась весна. Обгоняя людей, по воздуху с песнями летели птицы, соловьи, малиновки, щеглы, чижи. Это невольные гости Арахны возвращались из ее бывших владений в родные гнезда, откуда их выгнал желтый туман. По деревьям прыгали белки и опоссумы, а в сторонке неуклюже протопал медведь, пугливо косясь на страшное лицо Тили-Вили. Наблюдательный великан заметил Мишкин страх и вспомнил, что не только он, но и другие звери, завидев его, пугливо шарахались в кусты. Тили-Вили остановился и подозвал медведя. Тот не осмелился ослушаться и нехотя подошел. Не решаясь смотреть в страшные глаза железного рыцаря, Мишка угрюмо опустил голову. «Послушай ты, друг!» Ласково обратился Тили-Вили к медведю. «Ты, кажется, боишься меня?» «Нет, не боюсь», — дрожащим голосом пробормотал медведь. «Из-за чего мне вас бояться?» «Вот и я так же думаю», — согласился гигант. «Как-никак я имею заслуги перед страной. Так почему же ты не хочешь глядеть мне в глаза?» «Не мучьте... «Увольте!» И Мишка вдруг галопом припустился в ближнюю заросль. Тили-Вили смотрел ему вслед с недоумением и обидой. «И это их благодарность», — тоскливо промолвил он. Видя огорчение Тили-Вили, Страшила со свойственной ему мудростью решил утешить его. «Не надо расстраиваться, дружок», — мягко сказал он. «Наоборот. Тебе надо гордиться, что у тебя в глазах заключена магнетическая сила». «Магия какая?» — Страшила повторил. «Эта сила дается далеко не каждому», — объяснил он. «Видел ты у кого-нибудь из людей такие глаза, как у тебя?» «Нет», — сказал железный великан, — «то-то и оно. В твоем лице и особенно глазах заключена неповторимая индивидуальность, и в этом твое превосходство перед всеми живыми и неживыми существами». Завороженный длинными и звучными словами, простодушный великан забыл свое горе и весело воскликнул. «Теперь я не буду обращать внимание на испуг этих чудаков». «И правильно сделаешь», — подбодрил его страшила. Путники пошли дальше. Природа оживала прямо у них на глазах. Кагикар, совершавшая свой путь на плече железного рыцаря, вдруг взволнованно сорвалась с места. «Нет, я больше не могу!» — закричала она. «Я должна немедленно приступить к исполнению своих обязанностей». «А какие у вас обязанности?» — невинно спросил Тим. «Разве ты не знаешь, что я генеральный директор связи волшебной страны?» — раздраженно отозвалась ворона. «За свои заслуги я даже награждена орденом, но так как я не хвастунья, то не имею привычки его носить». И тут ворона иронически покосилась на грудь Бореля, украшенную двумя орденами. «Извините, ваше превосходительство, я здесь пришелец и не знал о вашем высоком звании», — молвил сконфуженный мальчик. Польщенная громким титулом, Кагикар поведала компании о своих намерениях. «Я сейчас разошлю эстафеты по всем направлениям», — сказала ворона. «Все люди, все звери, все птицы должны как можно скорее узнать о том, что железный туман исчез навсегда, и они могут возвращаться домой. Я пошлю гонцов в подземелье к живунам и рудокопам. Я вызову всех, кто укрылся от желтого тумана во владениях добрых Велины и Стеллы. Пусть быстрее восстановится порядок в волшебной стране». Энни и Тим с уважением смотрели на эту взъерошенную птицу, от которой так много зависело и которая старалась принести как можно больше пользы обитателям волшебной страны. А Кагикар уже где-то вдалеке отдавала приказания слетевшимся на ее зов ласточкам и воробьям. Каждый новый день приносил удивительные перемены. Снег и лед давно исчезли, трава быстро поднималась из земли, деревья покрывались густой листвой и манили к себе пчел ароматом пышных цветов. Энни Тим и Чарли Блэк с радостью узнавали прелестные пейзажи волшебной страны. Они сами воскресили эту красоту, и потому их радость была особенно сильна. Путников обгоняли стада антилоп, бизонов, оленей. Огненно-рыжие лисы крались в чаще, выглядывая, не попадется ли им на зубы неосторожный кролик. Ящерицы выползали из глубоких нор, где укрывались от мороза. Кагикар получала от своих связистов донесения по нескольку раз в день. Все известия были утешительные. Мараны уже покинули страну болтунов, возвратились в свою долину и приступили к севу. Покидая владения Стеллы, мараны заверили гостеприимных хозяев, что отныне они станут их вечными друзьями, и их отношения не будут никогда омрачены даже тенью неприязни. Живуны и рудокопы тоже оставили сумрачную пещеру и вернулись в свои уютные жилища, согретые лучами жаркого солнца. Конечно, за ними последовали и те звери, что нашли приют в подземелье. Шатаясь от голода, щуря глаза от непривычного света, лоси, буйволы, антилопы, зайцы, еноты разбредались по лесам, возвращаясь на обжитые места. Заботливый страшила поинтересовался судьбой Урфина Джуса. как перенес бывший король тяжелые недели снежного плена в своем унылом одиночестве. Не пострадало ли его здоровье? Волшебный ящик показал правителю изумрудного города и его друзьям уютную долину у подножья кругосветных гор. Веселый, заново покрашенный домик Джуса, оживающую зелень на усадьбе. Огородник вскапывал грядки, перебрасывая землю мощными взмахами лопаты. На лице его было мягкое, умиротворенное выражение, прежде совсем ему не свойственное. Прежней мрачности во взоре Урфина точно никогда и не бывало. Рядом на пеньке важно восседал филин Гуамока, как видно, начавший поправляться после долгой голодовки. — Вот так-то, друг мой, Гуамока Латакинт! — продолжал говорить Урфин с филином. — Согласен ты теперь, что я оказался пророком? Ведь Арахна-то уже нет на свете. — А как ты можешь доказать это, хозяин? — возразил филин, крайне польщенный тем, что Джус назвал его полным именем. Ведь это случалось так редко. Может, колдунья просто опомнилась и вернула людям солнышко по доброй воле? — По доброй воле? Ха-ха-ха! — расхохотался Урфин. — Много у нее доброй воли! Нет, мне совершенно ясно, что страшила мудрый нашел какой-то совершенно необыкновенный способ расправиться с этой злодейкой. Слова Урфина Джуса восхитили страшилу, и его голова начала раздуваться от похвал. А огородник продолжал. «Право, меня страшно интересует, что он придумал. Я, пожалуй, пошлю тебя на разведку». «Не возражаешь, Гуамоко Латакинт?» «С удовольствием, хозяин, все разузнаю», — бодро откликнулся филин, бесконечно довольный немудреной лестью Урфина. Дальше слушать их разговор страшило не стал и выключил телевизор. «Я вижу, этот бывший узурпатор совершенно переменился», — сказал он. Надо будет снова пригласить Урфина в изумрудный город. Он достаточно наказан за свои прошлые преступления. Пусть живет среди людей. Его поведение во время всей этой истории с Арахной выше всяких похвал. Караван продолжал свой путь и, наконец, вступил в пределы изумрудной страны. Страшила его друзья уже не ехали в фургоне. Поручив его заботам дуболомов, они шли пешком, радуясь возрождению природы. Стали попадаться первые фермы. Их обитатели успели возвратиться из города, где укрывались от мороза и желтого тумана. Фермеры работали в садах и на полях. Люди были веселы, как прежде, и только их изможденные лица свидетельствовали о том, какое трудное время они пережили. А с каким энтузиазмом приветствовали они своих освободителей, великана из-за гор, Эни, Тима, Страшилу, Дровосека и, прежде всего, конечно, добродушного гиганта Тили-Вили. Теперь его страшное лицо никого уже не пугало. Все знали, что это только маска, предназначенная для устрашения злой феи. И вот показались башни изумрудного города. Восхищенные путники не могли оторвать от них глаз. Изумрудный город всегда отличался великолепием, но нашим героям показалось, что он стал еще прекраснее, хотя вряд ли это было возможно. Изумруды на стенах, на башнях, на воротах и крышах домов сияли чудным блеском, точно омытые дождем от пыли. Зеленые и красные черепицы на кровлях чередовались в живописном беспорядке, и весь изумрудный город казался дивной игрушкой, созданной рукой великого мастера. путники переправились через канал на пароме, который давно возобновил свою работу, а железный мальчик перешел через канал вброд. Но теперь он уже не оступался. Поступь его была тверда, движение уверенное. Тилли-Вилли устроился на житье в самом большом городском парке. В городе не нашлось ни одного дома, где он мог бы поместиться. И этот парк с утра до вечера звенел ребячьими голосами. Городские мальчишки и девчонки так и тянулись к доброму великану, слегка удивляясь лишь тому, что он такой большой, но ничуть не пугаясь его лица. И железный мальчик всегда охотно с ними забавлялся. В его возрасте игры были самым серьезным и нужным делом. Радостное потрясение ожидало наших путников, когда они подошли к городским воротам. Калитка, как всегда, была закрыта. Энни трижды ударила в колокол, оконце привратника открылось, и оттуда выглянул Фараман. Он был в зеленых очках. Оказывается, страж ворот покинул караван час назад, опередил спутников и занял привычное за многие годы обжитое место в сторожевой будке. «Кто вы такие? И зачем пришли в наш город?» — спросил Фараман сурово, хотя у его глаз притаилась улыбка. «Я трижды премудрый страшила, правитель изумрудной страны, иду занять место, принадлежащее мне по праву. Я железный дровосек, правитель мигунов, иду погостить в вашем чудесном городе по приглашению своего друга страшилы. Я, великан из-за гор, моряк соленой воды, иду в ваш прекрасный город отдохнуть после трудной борьбы с могучей колдуньей Арахной. Потом и остальные путники представились по всей форме. Калитка раскрылась, и Фарамант встретил пришедших с корзинкой полный зеленых очков. «Изумрудный город приветствует вас, пришельцы!» — важно сказал страж ворот. «Но вы должны надеть зеленые очки. Таков приказ Гудвина Великого и Ужасного, и слово его — закон». Путники, смеясь и подшучивая над Фарамантом, надели зеленые очки, и все вокруг них заблистало разнообразными оттенками зеленого цвета, от нежно-бирюзового до темно-зеленого и аквамаринового. Страшила, дровосек, моряк Чарли и остальные вошли в город. И что тут началось? На крылечках домов и балконах толпились люди. Ребятишки целыми гроздями лепились на крышах, держась за трубы. Флюгера и резные украшения. Из широко раскрытых окон выглядывали старики и старухи. От восторженных криков звенел воздух, отовсюду летели охапки цветов. И среди всей этой радостной суматохи металась взъерошенная, охрипшая от крика Кагикар, главная распорядительница торжества. Это она еще накануне явилась сюда, предупредила жителей города и окрестностей о предстоящем прибытии Страшилы и его друзей и устроила им небывалую встречу. Процессия, сопровождаемая тысячами ликующих горожан, прошла по цветочному ковру, устилавшему улицы, и вступила на Дворцовую площадь. Посреди ее, как в былые счастливые времена, бил и переливался разноцветными красками главный городской фонтан, а из бассейна, резвясь, выпрыгивали золотые и серебряные рыбки. Дворец Страшилы с широко раскрытыми дверями, с зеркальными окнами, готов был встретить хозяина и его гостей. Дворцовая челядь до блеска натерла паркеты, ни пылинки не оставила на стенах и потолках, шелковые и бархатные портьеры свисали с золоченых дверных карнизов, и повсюду изумруды, изумруды, изумруды. Нестерпимый их блеск слепил глаза, и трижды прав был умный фаромант, когда заставил наших героев надеть зеленые очки. У дверей тронного зала с колоссальным тортом на золотом блюде встретил гостей повар Балуоль в белом фартуке и белом колпаке, а в самом зале были накрыты столы со множеством разнообразных, самых изысканных блюд. В тронном зале друзей дожидался смелый лев. Почтенный царь зверей устарел для долгих опасных путешествий, но он был бесконечно счастлив встретить Энни и великана из-за гор и всех остальных живыми и здоровыми. Он плакал от радости и утирал слезы кончиком хвоста. Но Энни необычайно поразило то, что к ней с учтивым поклоном подошел долговязый, тощий доктор Робель в парадном одеянии с орденами на груди, и в руке у него был серебряный обруч, который, по словам дровосека, потерялся вместе с ручной ланью Ауной. Дело объяснилось очень просто. Когда на страну опустился желтый туман, невидимка Ауна пришла в фиолетовый дворец искать убежище у своей хозяйки Фригозы, и серебряный обруч был снят с шеи беглянки. К сожалению, это случилось уже после того, как железный дровосек отправился в изумрудный город, и драгоценный талисман остался в стране мигунов до исчезновения тумана. Обрадованная Энни тотчас надела изящное украшение на голову, но ей, конечно, не пришла мысль нажать на рубиновую звездочку, чтобы стать невидимкой. Зачем выделывать такие фокусы в кругу друзей? Тим сказал: «Как жаль, что мы не получили эту вещь раньше, до того, как отправились воевать с Арахной. Я пробрался бы к ней в пещеру и выкрал волшебную тетрадь». Энни возразила: «По-моему, из этого ничего бы не вышло. Тетрадь была запрятана надежно, и без помощи гномов найти ее не удалось бы. А если бы ты ее и нашел, и мы расколдовали бы страну от желтого тумана, то неизвестно, что случилось бы дальше. У злой феи могли быть еще более страшные заклинания, и она навела бы на страну что-нибудь похуже желтого тумана». Все согласились с Энни, что и так все получилось очень хорошо. Волшебная страна и без помощи серебряного обруча навсегда освободилась от Арахны, и отныне могучая волшебница не будет угрожать ее обитателям. «А все-таки я больше не оставлю вам серебряный обруч», — смеясь сказала Энни. «Вы слишком небрежно его хранили». «Но, друзья мои, я не вижу здесь Рамину. Где великодушная Рамина, наша первая союзница в борьбе с Арахной?» Смущенная Кагикар призналась, что это ее вина. В хлопотах она забыла о королеве полевых мышей. «Эту ошибку мы исправим», — улыбнулась девочка и подула в магический свисток. И тотчас на ее протянутой руке оказалась Рамина в своем парадном виде, в сверкающей золотой короне на голове. Энни и Рамина нежно приветствовали друг друга. Участники торжественного пира уселись за праздничный стол, а в раскрытые окна дворца на фоне сияющих снежных гор виднелась безобразная умная голова дракона Ойхо. Преданное животное ожидало спасителей волшебной страны, готовое вести их на далекую милую родину. Конец книги. Май 1993 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Светлана Раскатова.